нелегко было даже с Эндрю и Джейн, единственными их друзьями. А ведь и все остальные, кроме Гарриет с мужем, относились к ним очень неплохо, хотя Мэтью и утверждал обратное. Гарриет не скрывала неодобрения, которое вызывал у нее Мэтью. Его превращение в жениха было, с ее точки зрения, последним из сумасбродств с детства чудившей старшей сестрицы. Порой можно было думать, что Гарриет заступила место отца, который теперь, после того, как Мэтью сумел осилить его, как бы забыл обо всех своих к нему претензиях. А Гарриет придиралась к чему только можно. Вызывая у Эмилины улыбку, говорила: «Он трусоватый, у него глаза бегают». Негодовала на то, что сестра отказала Саймону, хотя сама-то не стоит его мизинца. Наверняка сделала это назло семье, других причин нет. Хотя они с Уинтропом по-прежнему жили неплохо, Гарриет беспокоила, что торговля в лавке идет как-то хуже, чем прежде. В связи с этим возникла идея, заручившись финансовой поддержкой Саймона, открыть каретную мастерскую. Однако в последнее время Саймон вдруг охладел к их затее. Гарриет обвиняла в случившемся Эмилину, а Эмилина и знать не знала об этих делах. «Ну, полно, Гарриет!» — пыталась она урезонить сестру. «Ах, вот как! Ну, полно, ну, полно!» передразнила та в бешенстве. Подобной ярости Эмилина не видела с тех пор, как Гарриет вышла замуж, а сама она удовольствовалась, казалось, навсегда положением старой девы. «Ты совершенно бесчувственная, Эмилина Мушер! Тебе на всех наплевать! И это всегда так было! Никогда не забуду тот день, когда ты уезжала в Лоуэлл!» Эмилина остолбенела. Фраза слетела с уст Гарриет с такой легкостью, словно с момента этого отъезда миновал не 21 год, а от силы 21 день. «Ты была холодна, как ледышка в пруду. Все беспокоились о тебе, просто с ума сходили. А ты рада была отправиться в город, да еще с двумя новыми платьями». «С одним», — поправила ее мысленно Эмилина, но вслух ничего не сказала. Было ясно, что уточнение не только не сгладит обиду, но наоборот, лишь пополнит уже существующий список. Да и вообще не хотелось никак реагировать на эти вздорные жалобы Гарриет, и при первой возможности Эмилина сбегала через дорогу в новый дом. Фундамент был уже готов, доски для пола заказаны. Вокруг строительства витал дух праздника. 3 года в городке никто не строился, и неожиданное решение Мэтью поставить в фойете дом обрадовало даже и тех, кто не симпатизировал ему лично или не одобрял предстоящего брака Эмилины с парнем, который мало того, что чересчур для нее молод, так еще невесть откуда взялся. Мужчины вникали во все подробности проектирования и строительства, и часто, придя всего лишь взглянуть, оставались потом помочь. Саймона Фентона среди них не было. Ходили слухи, что они с Персис решили пожениться, и она хочет поскорее, а он вроде как тянет. Женщины держались на большом расстоянии. Эмилина значительно отдалилась от своих прежних подруг Рэйчел и Персис. Рэйчел была недовольна тем, что она нарушила клятву безбрачия, а Персис ревновала к ней Саймона. Время от времени Эмилина с удивлением спрашивала себя, как они умудряются так обе разом сердиться на нее, хотя, пожалуй, им естественнее было бы сердиться друг на друга. Но, говоря по правде, она редко задумывалась над этим. Все, что не связано с Мэтью, было ей более или менее безразлично. И если Рэйчел заявляла, что не она отдалилась от Эмилины, а Эмилина теперь не находит для нее времени, в этом тоже была своя правда. Рэйчел, конечно, не изощрялась,